Глава 29. Было уже утро, когда леди Гренвилл легла в постель. Не выдержавшая напряжение Кэролайн уснула в карете, уткнувшись носом в плечо сестры. Лорд Гренвилл и доктор Вуд дремали или притворялись спящими, и лишь Эмили не переставала думать о том, что случилось этой ночью. Что ж, выходит, я напрасно сомневалась в Джейн. Мысль о том, что ее подозрения были ошибочны, пришла в голову молодой женщине не сразу и должна была принести облегчение, но почему-то не приносила. Кажется, ради Кэролайн я бы предпочла, чтобы мисс Несбит погибла от руки моей лучшей подруги. Знать, что человек, которого ты любила с 9 лет, безумный убийца. Каково это? Сумеет ли моя бедная сестра оправиться от такого удара? Сейчас она еще не осознает всю глубину этой бездны. Кошмарная правда только прорастает из почвы, удобренной ее слезами, и вскоре в ее тени окажемся мы все. Был ли Филипп всегда слаб рассудком? Или смерть мисс Гринлоу так поразила его? Каким искренним он выглядел, когда говорил со мной? Я знаю, что не должна ему верить. Но что-то в душе не позволяет мне увидеть в нем убийцу. Чтобы перестать изводить себя, Эмили постаралась вспомнить как можно больше мелких, незначительных эпизодов, подмеченных ею на балу. Мирные, такие уютные воспоминания о танцах, модных прическах и чаепитии помогут ей отвлечься. А утром, как только проснется, она запишет все, что сказал ей Филипп Рис Джонс, слово в слово. И тогда позволит себе подумать о том, что мешает ей согласиться с суперинтендантом Милзом. Молодая женщина проснулась поздно, но все же раньше, чем ее сестра. Доктор Вуд и лорд Гренвилл прогуливались по лужайке и беседовали. Эмили могла видеть их из окна своей гостиной. Она торопливо позавтракала, не чувствуя вкуса свежайшей ветчины, и раскрыла свой дневник. Надо было успеть поделиться с ним своими мыслями до того, как приедут лорд и леди Уитмен или кто-нибудь из соседей, спешащих узнать последние новости. В тактичности Джейн она не сомневалась, как и в том, что ее подруга сумеет удержать брата и миссис Пейтон от преждевременного визита в Гренвилл-парк. Но все остальные... Определенно надо торопиться, иначе ее воспоминания потонут в пустой болтовне. Признаюсь, я входила в кабинет со странным чувством. Посмотреть в глаза человеку, который обманул твое доверие, погубил одну невинную жизнь и хотел погубить другую, жизнь твоей сестры? Преступление лорда Мортема так потрясло нас всех. Но то, что совершил и хотел совершить Филипп, еще ужаснее. Надо ли было мне отказаться от встречи с ним? Большинство моих знакомых ответят на этот вопрос утвердительно. Но я не удержалась. Мне хотелось еще раз взглянуть ему в глаза, попытаться найти там объяснение тому, что он сделал. Безумие, пожалуй, оправдало бы его в моем сердце. Но он не выглядел безумным. Как это ни удивительно, за истекшие часы он сумел овладеть собой и казался почти спокойным. Ни исступленной ярости, ни слез и стенаний, полковник Дейл выглядел более нездоровым, чем Рис Джонс в ту минуту. Милз вошел вслед за мной и сделал знак констеблям встать по обе стороны от Филиппа. Он лишь горько усмехнулся, когда заметил это, а в дальнейшем не обращал внимания ни на них, ни на суперинтенданта, который не мог скрыть мстительной радости. Филипп был очень груб с ним после того, как Милз заподозрил его в убийстве мисс Несбит и мисс Гринлоу, которая, кстати, умерла такой же смертью. Боже, я все это время думала про Флоренс, но ведь была еще мисс Гринлоу. Что, если Рис Джонс совершил два убийства и пытался совершить третье этой ночью? Филипп стоял возле своего стола, и я остановилась, не доходя до него 5-6 футов. Он сам начал говорить со мной. «Леди Гренвилл, я обратился к вам, потому что, как мне кажется, вы единственный человек в этом доме, способный рассуждать здраво и при этом советоваться со своими чувствами. Уверен, вы способны понять, что я не мог быть тем человеком. Убийцей. Вы поверили мне прежде. Молю вас поверить мне снова, как бы тяжело это ни было». Тут он чуть повысил голос, но тут же вновь заговорил спокойнее. Наверное, чтобы убедить нас всех в том, что он не опасен. «Я не знаю, кто пытался совершить это злодеяние, а если бы знал, этот человек уже был бы мертв от моей руки, и я до конца своих дней не стал бы сожалеть о содеянном, но я и в самом деле ожидал леди Кэролайн в оранжерее. Я собирался в этот вечер просить ее руки». Филипп замолчал, и я осмелилась задать вопрос. Он не первый раз упоминал оранжерею, и Милс должен был обратить внимание на эти слова, раз уж их заметила я. Но он почему-то не спросил Рис Джонса, лишь настороженно сопел у меня за спиной, что меня все больше и больше раздражало. «Почему именно в оранжерее? У вас была договоренность встретиться там с моей сестрой?» «Так и было, леди Гренвилл, или мне так казалось. Если Филипп лгал, то невероятно правдоподобно». «Что это значит?» Такой ответ меня, ясное дело, не устроил. «Один из лакеев передал мне, что некая леди желает видеть меня через четверть часа в оранжерее возле кривого апельсинового дерева в зеленой катке». «По-вашему, это была леди Кэролайн?» — вмешался Милз, и по его язвительному тону можно было догадаться. Он не верит ни единому слову Рис Джонса. «Я надеялся на это». Казалось, Филипп растерялся. «Я просто не подумал, что это мог быть кто-то другой». «Вы ведь сможете указать суперинтенданту Милзу на этого лакея?» Могло ведь быть и так, что Филипп не лгал. «Боюсь, наш суперинтендант еще не раз пожалеет о том, что не увез Рис Джонса сразу и позволил мне вмешиваться в его работу. Он неохотно согласился с тем, что нужно найти и допросить этого лакея, но тут же скептически намекнул, что тот может быть подкуплен и скажет то, что ему приказано. Полковник Дейл, кажется, хотел что-то возразить, но промолчал. Он очень привязан к Филиппу, словно к родному сыну, но он, конечно же, не станет защищать убийцу, кем бы тот ни был». Рис Джонс снова обратился ко мне. «Я постараюсь доказать, что никогда не причинял вреда ни одной леди. Если уж я не отправил на тот свет свою кузину, которая этого заслуживает, как мог я лишить жизни милую и нежную мисс Несбит или вынашивать план убийства леди Кэролайн, которая вывела меня из мрака, словно путеводная звезда?» Полковник осуждающе покачал головой. Филипп выбрал не то время, чтобы шутить. А уж Милз и вовсе не мог оценить горечь, скрытую в этих словах, и лишь пробурчал что-то об угрожающем поведении Рис Джонса. Филипп же неуклюже поднял со стола какой-то небольшой сверток. Ему неудобно было делать это связанными руками. И у меня защипало глаза. Больно было видеть его беспомощным, загнанным в ловушку. Я почему-то каждую минуту забывала о том, что он сделал, и только в следующий миг уже вспоминала об этом. Ужасное чувство. «Леди Гренвилл, я хотел бы обратиться к вам с небольшой просьбой». Рис Джонс протянул мне завернутый в розовую бумагу предмет. «Моей сестре совсем скоро исполнится 18 лет. я собирался подарить ей легкую коляску, в которой она могла бы разъезжать по гостям. Собственный экипаж порадовал бы ее и вызвал зависть у кузины Эвелин. Коляску доставят в день ее рождения. А вас я бы попросил передать ей еще один небольшой подарок. Неделю назад мы с Джулианом Мейнсуртом заходили к одному антиквару. Джулиан искал подарок для своей матери, и там я нашел вот эту вещицу. Я просто не мог не купить ее. Она прекрасно подойдет к чернильнице Кэтрин. Той, в виде рыцаря. Я молча взяла у него сверток. В тот момент я просто не нашлась, что сказать. Как он может так хладнокровно говорить о чернильнице, когда только что воспользовался частью ее, чтобы совершить покушение на Кэролайн? Как может этот человек быть так циничен? Или же он правда невиновен в том, в чем его подозревают? Или безумие лишило его памяти? Я не уверен, что смогу вернуться домой до ее дня рождения. Филипп, кажется, воспринял мое молчание по-своему. Вы ведь передадите ей эту милую безделушку? Не думаю, что ее день рождения будет счастливым после того, что произошло сегодня, но я надеюсь, ей приятно будет знать, что ее брат любит ее, где бы он ни был в тот день. Мне оставалось лишь кивнуть ему и уйти. У меня просто не осталось сил говорить с этим человеком о чем бы то ни было, а присутствие Милза, констебля и полковника Дейла и вовсе не способствовало задушевной беседе. Филипп поблагодарил меня. Когда я думаю о том, что мне чем-то обязан человек, чье изощренное коварство я не могу объяснить иначе, как помешательством, меня охватывает озноб. Ухаживать за юными девушками, дарить им надежду на будущий брак и в самый миг укрепления этой надежды жестоко убивать их? Как такой умысел мог зародиться в чьей-то нормальной голове? Разумеется, мне известно, сколько в мире совершается зла. Я же читаю газеты. И в моей душе есть темные участки, раз уж я все эти месяцы так дурно думала о Джейн. Но я все равно не могу вообразить себе Филиппа, заманивающего Флоренс с Кэролайн на свидание, а затем тянущегося к ним рукой с кинжалом. Может быть, потому что он этого не совершал? Эмили отложила перо и нервно хихикнула. Точно так же она долгие недели думала о Джейн, прислушивалась к здравому смыслу и советовалась со своими чувствами, как выразился Филипп. Она взяла в руки сверток, который передал ей Рис Джонс. Описывать сцену, происшедшую в холле после того, как суперинтендант заставил Филиппа надеть плащ сестры и отступить в малоосвещенный угол холла, ей совсем не хотелось. Эмили все еще помнила вскрик Кэролайн, ее лепет «Это он!» и самодовольную ухмылку Милза. Сомнений не осталось, по крайней мере, у полиции. «Нет же, Кэролайн! Нет! Кто-то нарочно захотел выставить меня убийцей! Прошу, услышь меня!» Так кричат люди вместе с чем-то самым дорогим, враз утратившие оболочку, искусно склеенную из хороших манер, светского лоска, необходимости вечно скрывать свои чувства. Эмили содрогнулась от этого крика. Мистер Блэквелл едва успел подхватить Кэтрин Рис Джонс, потерявшую сознание, а Уильям скорее нес, чем вел Кэролайн до кареты. Доктор Вуд задержался, чтобы дать миссис Логан несколько советов относительно состояния мисс Рис Джонс, и Эмили должна была благодарить небеса хотя бы за то, что ее сестра не увидела, как констебли усаживают Филиппа в полицейский экипаж. Сейчас перед глазами леди Гренвилл вновь принеслись те последние минуты в доме Рис Джонсов, и чтобы отвлечься, она решительно развернула розовую бумагу. Под ней обнаружилась довольно потертая лакированная деревянная шкатулка, длинная и узкая. Эмили не колебалась. Ей хотелось узнать, что оставил Филипп для своей сестры, и она это узнает, даже если ее поступок не подобает леди. Взглянув на предмет, лежащий на выцветшем бархате, Эмили ахнула и полминуты смотрела на него, потом осторожно достала из шкатулки. Посеребренный нож для разрезания бумаги с ручкой в виде крылатого змея. Красивая, изящная, несомненно, старинная вещица. Филипп был прав. Его подарок как нельзя лучше подойдет к чернильнице Кэтрин. Молодая леди повертела нож в руке, разглядывая мифического зверя с разных сторон. Вот только зачем он купил сестре нож для бумаг, если знал, что у нее уже есть один? Ради его красоты? Или потому, что меч рыцаря неудобно снимать всякий раз, когда он понадобится? Услышав голоса, Эмили поспешно убрала нож обратно в шкатулку и небрежно завернула ее в бумагу. Лорд Гренвилл и доктор Вуд собирались зайти в ее гостиную через раскрытое французское окно, и ей не хотелось сейчас обсуждать с ними события прошлой ночи. Лучше поговорить о чем-нибудь, о чем угодно, лишь бы не о преступлениях Риз Джонса и разбитом сердце Кэролайн. Лори в последнее время ел без аппетита, и Эмили сочла эту тему достаточно важной, чтобы обсудить ее с доктором Вудом. Кэролайн еще не появлялась? Уильям присел рядом с женой. «Может быть, мы все вместе поедем на прогулку? Напросимся на обед к Соммерсвиллям, Джейн уж найдет, чем нас накормить, и вернемся только поздним вечером». Эмили поняла умысел своего мужа. Сбежать, пока не появились лорд и леди Уитмен или другие нежелательные визитеры. Вот только согласится ли Кэролайн? «Я не уверена, что сестра захочет кого-либо видеть сегодня». «Друг мой, я согласен с вашим супругом», — заметил доктор Вуд. «Моей юной пациентке полезно побывать на людях. Пожалуй, я пропишу ей много вздорной болтовни, два пикника и один торжественный обед. Ей нельзя сейчас оставаться одной. Неизвестно, к какому нервному расстройству могут привести такие переживания». «Рад, что вы поддерживаете меня». Лорд Гренвилл безрадостно улыбнулся. «Я отправлю слугу с запиской к Соммерсвиллям. Может быть, они вместе с Дафной выйдут нам навстречу. Тогда мы сможем вдоволь наслушаться милой болтовни наших дам». Эмили невольно фыркнула, услышав ироничный намек мужа на способности миссис Пейтон. «Хорошо. Я постараюсь уговорить Кэролайн. Мы возьмем с собой Лори». «Не стоит», — решительно отказался Уильям. «Он может услышать что-нибудь неподходящее. К тому же у него скорее пройдет кашель, если он не будет кататься в открытом экипаже». Доктор кивком подтвердил согласие с другом, и Эмили собралась пойти и посмотреть, встала ли уже ее сестра, или ее нужно разбудить. Перед уходом она неуверенно посмотрела на лежащий на ее рабочем столе дневник, но не стала прятать его. Это могло бы обидеть лорда Гренвилла и доктора. Они настоящие джентльмены и не станут пытаться проникнуть в ее тайные мысли. Она была бы удивлена, если б заметила, с каким живым любопытством ее муж, проследивший за ее взглядом, уставился на лежавшую на столике тетрадь.